сын мой. Не может сознание пребывать на одной и той же струне напряжения. Колебания волн сознания неизбежны. Ритм волн – явление законное. Однотонность не свойственна жизни сознания. Только не следует этим смущаться и считать, что оставил учитель. Пралайи сознания всегда предшествует новому подъему и новому взлету его. Утро сменяется вечером, а весна – летом. Смена – основа природных явлений. Смена – это движение. А движение – пульсация. Пульсирует сердце и пульсирует сознание. Во время пралайи в терпении и доверии следует ждать наступления новой ступени. Отсутствие ритма и волн вызывало бы однотонность, а однотонность – затухание, но уже без возможности следующего подъема. Мудро действуют законы эволюции духа, их надо знать и жить им согласно.